Практически он третий человек в государстве. Второй — советник короля по религии. Он и Ку ненавидят друг друга, но Муса Неповторимый приблизил обоих, играя на их разногласиях. Так ему спокойнее, поскольку каждый из них докладывает о малейшем промахе другого. У Ку везде свои люди — в армии, полиции, в других провинциях. Он знает положение в стране лучше, чем советники короля по религии и безопасности. Кстати, Шу тоже преданный ему человек, и он информирует своего хозяина обо всем, что происходит в саду для гостей. Влияние и авторитет Ку объясняются просто. Он блестящий оратор, постоянно восхваляя Мусу сегодняшнего, он в своих речах проповедует и собственные идеи. Прежде всего, о загнивании стареющей Друси, о том, что будущее принадлежит целеустремленным волевым мусам, которые создадут великий вечный мусатанг. Надо сказать, что на выступление Ку приходят толпы людей из числа тех, кто желает возродить былое величие Родины. Особенно обожают Ку молодые офицеры и чиновники. Они обычно бешено аплодируют ему. А сам Ку во время своих речей до того распаляется, что перед ним ставят миску со льдом, куда он опускает руки, чтобы остудиться. Ку серьезно думает, что Мусатанг сможет обогнать Друсию. Обогнать не знаю, но разгромить может быть. Когда-то в давние времена ученые, создавшие большие летающие лодки, жили именно в провинции Танг. Сохранились некоторые чертежи, и как раз на территории столичной провинции находятся сегодня заводы, где в большом секрете стараются воссоздать эти летающие лодки. Отсюда авторитет Ку среди военных. Разумный уделяет много времени этим заводам. Летающие лодки можно начинить взрывчатыми веществами и направить на Друсию. Тогда от интеллектуального превосходства друсов мало что останется. Но, повторяю, все это готовится в строжайшей тайне. А как относится к этому Муса? Идея великого Мусатанга ему по душе, но, побаиваясь друсов, он более сдержан, чем Ку. Можно добавить, что перед Ку заискивает сам советник короля по безопасности, которому подчиняются армия и полиция. Ку разумный внешне оказался довольно приятным человеком, который, в отличие от Мусы сегодняшнего, живо интересовался историей путешественников и с увлечением стал расспрашивать их обо всех случившихся с ними приключениях, а также о жизни во Франции и Европе. Путешественники разговорились. Ку довольно остроумно комментировал их рассказы. Единственная странность, бросившаяся всем в глаза, разумно избегал обращаться к Лале. Расстались все внешне довольные друг другом. Ку, возможно, узнал то, что ему было нужно. Убедился, что Лала друсиянка, а друзья облегченно перевели дома дух, так как до последней минуты опасались ареста. Очень довольным выглядел и Шу, видимо, выполнивший данное ему Боба поручение. Рано утром Су разбудил Раймона, Поля, Лалу и Илу и попросил быстро собраться на прогулку. Он очень торопился. Шу не знал, что друзья уезжают в горы. Если бы узнал, то наверняка задержал бы их в саду для гостей. Вскоре путешественники в сопровождении 20 всадников, все баны и самого Су, выехали в сторону границы с Друсией. Часам к 10 утра они расположились на пикник, как выразился Су. Стали пить чай. После чая все 20 стражей заснули богатырским сном. «На сутки», — пояснил Су, подсыпавший в чай стражников снотворное. Беглецы забрали всех лошадей и спустились с горы на плато, за которым возвышались другие горы, отделявшие Мусатанг от Друсии. Плато было каменистым, кое-где росли небольшие группы деревьев. «Это плато называется Долиной Смерти», — пояснил Су. «Когда-то долина внушала суеверный ужас. Человек, ступивший на ее землю, мог умереть через несколько дней, и никто не знал от чего. Но умирали не все, а самородного золота в долине было много. Вот люди и рисковали. Потом обнаружили, что убийцы — москиты, разносящие особую смертельную лихорадку. Сейчас, в это время года, москитов здесь не бывает. Правда, много скорпионов и змей, поэтому спускаться с лошадей на землю не рекомендую.